Велимира Бронислав. Энциклопедия магии Сефирот. Заклинания, мандалы и старшие арканы Таро. Предисловие. В плавильном котле магических традиций сефиротическая магия, то есть базирующая на древе Сефирот, занимает особое место. Корни магии Сефирот уходят на тысячелетия глубоко в прошлое, в магию Древнего Египта, где покровителем данной традиции был Тот, бог мудрости, магии и слов силы. Имя Тота сопровождалось тройным титулом – Великий, Великий, Величайший Бог. В Древней Греции египетскому Тоту соответствовал Гермес с титулом Трисмегистр – Трижды Великий. Последователи этой магической традиции видели тождественность между Вселенной и человеком. И то, и другое подчиняется одним и тем же законам, сохраняя принцип подобия. Изменяя малое, можно изменить и большое. Семь планет – Солнце, Луна, Меркурий, Марс, Юпитер, Венера, Сатурн – считались центрами души в теле человека, как чакры в индийской традиции. Полагалось, что планеты образуют лестницу между небом и землей, по которой душа человека – спускается при рождении, на каждой планете получая определенные качества Бога, управляющего планетой, список добродетелей и пороков. Каждая планета находится в сфере или сефире, и вместе сефиры, образуя древо Сефирот или мировое древо, формируют сознание планеты Земля, которое включает в себя все элементы, здесь существующие, и все качественные состояния, эмоции, идеи, мысли и так далее. Жизнь каждого человека на Земле – это движение по древу Сефирот, условно, сверху вниз, через сефиры и арканы, соединение сефир. Импульс энергии творения Бога – сефира Кетер, импульс, дающий жизнь, постепенно опускается вниз через остальные сефиры, материализуясь в сефире Малькут, и человек проходит полный цикл своего развития. От первичного замысла Творца до его материального воплощения. Древо Сефирот – это путь каждого человека на Земле. И его лучше проходить не вслепую, а имея четкие ориентиры и понимание того, куда идти и зачем. Данная книга основана на картах Таро. Авторы используют колоду Таро Уэйта как наиболее архетипическую и распространенную. При этом не касаются гадательного аспекта Таро, сосредотачиваясь только на его энергоинформационном аспекте. Эта книга является простым и понятным путеводителем в сефиротической магии для любого человека. Карты Таро – это уровни мировосприятия. Каждый аркан – это переход от сефиры к сефире, от одного состояния и мировосприятия к другому. Поэтому арканы – это ключи к решению всевозможных задач посредством правильного действия. Для читателя будет важно знать, что любая жизненная ситуация выражается каким-то арканом, то есть теми процессами и теми состояниями, которые описывает аркан в сознании планеты. Например, вы хотите быть гармоничным, чтобы вам давалось все легко, быть уверенным в своих действиях, знать свое будущее. Вам для этого нужно войти и зафиксироваться в 19-м аркане – Солнце. Вы переключаетесь в такую область коллективного бессознательного, где автоматически получаете это состояние, и вокруг вас события жизни складываются в соответствии с этим состоянием. И это касается всех арканов древа Сефирот. Книга дает четкое концентрированное теоретическое описание структуры древа Сефирот, чтобы читатель понимал, каким магическим инструментом он может пользоваться. Последнему не нужно рыться в куче разных книг по Таро в интернете. Все самое важное и нужное есть здесь. И в этом первая ценность данной книги. Книга предоставляет ориентир, какой аркан необходимо применять для входа в нужное состояние относительно любой жизненной ситуации. И в этом вторая ценность данной книги. В аркан важно суметь включиться и зафиксироваться там, желательно надолго, чтобы приучить свое сознание находиться там. И делать это лучше и удобнее, создав концентрированное выражение энергии аркана – сефиротическую мандалу. Мандала – Это графическая матрица, где заклинания, энергии определенного аркана будут воздействовать на вас столько, сколько необходимо. Книга описывает принципы создания мандал различных арканов подробно и доступно. И в этом третья ценность данной книги. Эта книга – руководство для практиков по сефиротической магии, для тех, кто не только читает, но и делает. Поэтому и мастерам, и новичкам сефиротической традиции эта книга будет интересна и полезна. Магия – это не уход от реальности, не иллюзии и фантазии. Магия Сефирот – это включение в реальность, изучение ее и включение в нее. Это взаимодействие с сознанием планеты, познание его законов. А это самое важное, ибо сознание определяет бытие. Введение. Различные формы сефиротических заклинаний – это работа на астральном и ментальном плане, позволяющая зафиксировать те или иные состояния. Одна из форм фиксации заклинаний – это западный вариант мандал, который позволяет описать человека в определенных энергиях, то есть сделать вольт, но не в кукольном варианте, а на бумаге, и зафиксировать его в этих энергиях. Вольт в эзотерике – это кукла, олицетворяющая человека, на которого воздействуют магии. Работа ведется в энергиях древа Сефирот. Для этого берется определенная часть этого древа, называемая аркан, или соединение разных арканов. На базе этих энергий происходит описание самого человека. Составляются различные заклинания, описывающие то, как эти энергии будут проявляться у человека. Существуют разные варианты таких мандал. Мандалы арканов предназначены для фиксации человека в энергиях конкретных арканов. Мандала 16-го аркана предназначена для очистки человека и его родового канала от негатива. Мандала совместимости предназначена для усиления совместимости двух людей. В частном варианте как усиление взаимодействия своего сознания и подсознания для усиления магических способностей. Лечебная мандала. Мандалы стихийных ифритов.